с телом за руку. А что такое осознанность? Это когда я ощущаю свое тело, понимаю, что с ним происходит, и эту информацию я разумно использую. Я действую согласно ей, то есть не с балды, да, не просто делаю выбор от башки, а замечаю, какие в этот момент, прямо сейчас происходят процессы в моем теле и какая у меня реакция. И только осмыслив это, я принимаю решение. То есть я не игнорирую вот эти вот сигналы, да, а наоборот, я их использую. Некоторые люди, правда, они воспринимают осознанность как некоторую абстрактную идею, стараются уйти в ее духовный мир. Не-не-не, я вообще сейчас не об этом говорю с вами. Нет, нет, нет, нет. Осознанность на уровне тела – это понимание, что оно есть, да, тело. Тело есть, и оно живет своей жизнью, вне зависимости от того, сколько у вас там высших образований, правда. Тело бесперебойно посылает сигналы, а вы их либо воспринимаете, либо нет. Вы либо опираетесь на эту информацию и используете ее, да, для точной реализации своих целей, для четкого прокладывания пути, либо вы просто, ну, пропускаете ее мимо ушей, и тогда уж извините, так совпало, да, получается. Чужое тело, кстати, может быть, это хорошая новость для кого-то, тоже постоянно передает сигналы, представляете? И если мы их не считываем, ну, извините, это уже наши проблемы. Потому что незнание законов мироздания не освобождает от ответственности, товарищи. Еще раз повторю медленно для вас. Незнание законов мироздания не освобождает от ответственности. Наблюдая за собой, можно выделить два состояния. Первое – это вектор сжатия, такое, знаете, излишнее напряжение, выработка адреналина, повышенное давление. Второе – это когда человека размазывает, он не видит своих границ и берегов и вообще не понимает, чем ему заняться. Так вот, этими процессами можно и нужно управлять. Если вы замечаете, в какую сторону вас тащат в процессе разговора, так будет гораздо здоровее, поверьте. Бывает так, что мы на самом деле перестаем себя ощущать. Чего мы хотим? Что нам важно? Что мы чувствуем? Какие ощущения в теле? Ну, все просто. Чтобы подружиться с телом, надо просто уделять ему внимание, представляете? Да. Например, вот вы садитесь есть. В это время, пожалуйста, не читайте газеты, книги, и не пользуйтесь смартфоном, не смотрите телевизор, если вы хотите ощутить вкус еды полностью. Попробуйте выбирать еду через ощущения в теле. А вот тянется ли рука именно к этой еде? Хотите ли вы на самом деле именно этот бутерброд? А может быть, вы вообще яблоко сейчас хотите? Действительно, может быть, телу нужно что-то такое, содержащее много воды, или наоборот, что-то плотное. Попробуйте позадавать себе такие вопросы. В суете дней и круговороте дел вы вообще для себя находите время? Делаете ли вы сами себе ту самую добрую маму, или добрую тетю, или доброго дядю? Занимаетесь ли вы собой? У вас есть время и пространство, где вы, правда, можете по-честному отдохнуть, где вы никому ничего не обязаны и не должны. Вот пусть ответы станут вашим путем к дружному сосуществованию и к гармонии с собой и своим телом. Я буду этому очень рада. Ну, вы мне скажете: Тань, ну вроде это очевидные вещи, понятные и простые. Но это было бы действительно так, находись мы, правда, все время в теле, наблюдая за собой и другими людьми. Но часто мы видим то, что хотим увидеть, а не то, что есть на самом деле, понимаете? Наблюдая более внимательно, мы не просто услышали фразу сотрудника «да я сделаю вовремя», а увидели по телодвижениям, например, что он не идет к цели, а сворачивает от нее в сторону. И задали ему вопрос: «А тебе что-то мешает? Я вижу, ты по этому поводу напрягаешься, и хочу понять, чем это грозит мне, как руководителю. Вообще-то это в моих интересах, потому что мне надо получить результат в срок и быть в нем уверенным». Обычно говоря об осознанности и сознании, люди подразумевают, что это все в голове находится. Мы такие типа головастики, живем в уме, а остального как будто бы не существует вообще. Как в анекдоте: «Новый русский». Были такие в моем время. Возможно, кстати, вот тоже смешно, да, такое маленькое ответвление от того, что написано в тексте книги. Возможно, если вам сейчас 20 лет или там 25, может, вы даже не знаете, кто такие новые русские, думаю я. Вот так поколения между собой отличаются. Ну, поверьте, были такие чуваки, крутые очень, в начале 90-х и в середине. Итак, новый русский общается с сыном. Тот у него спрашивает: «Пап, а мы когда в туалете сидим, это какая работа, умственная или физическая?» «Я, сынок, думаю, что умственная», — — отвечает новорусский. А, знаешь, если бы была физическая, мы бы точно кого-нибудь бы наняли для этого. В нашем обществе к умственной работе отношение, заметьте, совсем другое, да, нежели к работе тела. Ну, такая культура, да, потому что вот сидит человек и такой думает о своем. И как ему кажется, он прям вообще неподвижен. На самом деле у него при этом стопа стучит и живет своей жизнью. Знаете, так тук-тук-тук-тук-тук, как у зайца лапа. Или плечи подергиваются, или пальцы барабанят по столу, или он сжимает в руках какую-нибудь ручку, например, или бумагу. А бывает, что сидят люди за столом переговоров, такие, знаете, умные, начитавшиеся книг по невербальной коммуникации Алана Пиза. Они прошли тренинги по невербалке, такие все крутые. И верхние неподвижные половины тела, они не палятся прям. Сидят, что я не палюсь, тут точно вообще нет. А под столом в этот момент такое происходит у них. Ноги такое вытворяют. Короче, эти ноги рассказывают вообще про них все секреты. Тема невербальной коммуникации, она не зря очень популярна. Ну, типа, ну, людям же хочется узнать, да что там у тебя внутри в этой черной коробочке, что у него внутри, о чем он думает, а вдруг я могу прочесть его мысли. Ну, там, знаете, как вот это написано в этих книжках? Если человек чешет нос, он врет. Если он руки скрестил на груди, вот он в закрытой позе, и в этот момент вы от него ничего не добьетесь, он закрыт. Ну, это, поймите, что я над этим ржу, а то я думаю, вы слышите, что я над этим ржу, да? Правда? Нет, я очень серьезно, на самом деле. Ну, просто это вершина айсберга. Ну, с одной стороны, все кажется прям очень простым, а с другой, ну, гораздо сложнее, чем в этих книжках, поверьте. А сложнее тем, что люди-то все разные, разные люди. Любая попытка свести человека к учебнику, она, конечно же, обречена на провал. Ну, если кроме учебника анатомии, ладно, там все правильно. Мы, как люди, мы прям постоянно стремимся выйти из схемы. Это надо учитывать, да, что мы меняемся постоянно. А простота заключается в том, что если человека не пытаться на эту схему натянуть, как сову на глобус, да, то легко заметить, что с ним происходит вот сейчас, прямо в эту секунду. В эту секунду. И как только я обращаю внимание на невербальную коммуникацию, язык тела, мимики и жестов, я сразу же начинаю понимать гораздо больше от того, что с человеком происходит прямо сейчас, в ответ, допустим, на мои слова или на мой вопрос. Вот что важно, прямо сейчас, какая реакция? Прямо сейчас, вы же собираетесь ему что-то сообщить и что-то от него узнать, вот в этот момент не надо думать и сосредотачиваться на внутреннем содержании своей головы. Не надо пытаться предугадывать, наблюдать. Вот, самое главное, наблюдать. И это, блин, настолько интересная игра, что в нее можно честно всю жизнь играть и разучиться или развидеть того, что вы видите, уже не получится. Единственный способ не получать эту информацию – это опять уйти в голову и перестать вообще наблюдать, что происходит снаружи. Но как только вы наружу опять внимание переключаете, вы опять получаете доступ к бесценной совершенно информации. Итак, вы мне скажете, ну хорошо, Тань, а как вернуться в тело? Как в него попасть, если я в башке все время торчу? Ща все будет. Как? Помните, у нас есть волшебное упражнение. Мы его уже, конечно, делали, но повторение, как говорится, мать учения. Ну, в смысле, мать учения. Хорошо, возвращаемся к ощущениям. Помните это упражнение волшебное? Ощущение, чувство, мысли. Так вот, к этому упражнению просто стоит обращаться по нескольку раз в день. Для того, чтобы создавать новые нейронные связи, устойчивые, да, чтобы это вошло в нашу привычную схему общения с миром. Вот прямо сейчас, что вы ощущаете? Вот прямо сейчас вы меня слушаете, понятно? Ощущаете прямо сейчас. Да, я понимаю. Нет, стоп, куда вы пошли? Вот давайте я вам напомню. Вот эта голова болит, локоть чешется или травмированное колено ноет к дождю или ничего не болит. Это не ответ, ребята. Ну нет. Я же не про это. Нам нужно расширить фокус нашего внимания с привычных вот этих «тут болит, тут не болит» до всего тела целиком. Напоминаю пирожок. Не всю Людмилу любит Игорь, а лишь один ее фрагмент. Однако взял да и женился на всей Людмиле целиком. Вся Людмила целиком нас интересует. Ну или там весь Вася, весь Петя или вся Наташа. Я не знаю, как вас зовут. Но вы можете про себя такое сказать. Итак, еще раз. Какие ощущения в теле у вас прямо сейчас? Что ощущает ваша правая кисть? А левая стопа? Ну пошевелите ей немножечко, чтобы понять. А что, так можно было? Да можно, конечно. А как у вас сейчас вот в правом плече? А между лопатками? А в районе лба? Интересно, да? Да, я тоже очень люблю это упражнение периодически. Кстати, так начинаешь совершенно иначе выбирать себе одежду, кресло для сидения в зуме, ну и так далее. Хорошо, а как выключить ощущения, спросите вы? Да запросто, прямо можете сейчас это сделать. Возьмите в руки гаджет. Так, если только вы не за рулем, напоминаю, да, там другие правила. Возьмите в руки гаджет, откройте вообще любую соцсеть и начните ее скроллить, да, там просто подряд. Или вот еще вариант. Начните рассматривать потолок и думать, надо его белить или нет. Ну, еще можно подумать о чем-нибудь таком. Ку-ку! Все. Из ощущений вы пропали. Гарантирую. Это, кстати, отличный способ обезболивания, если что. Если, например, у ребенка что-нибудь болит, можно попросить его начать рассматривать какой-нибудь рисунок и очень подробно об этом рассказывать вам. Или то, что применял Милтон Эриксон. Он брал лист дерева и просил своего пациента очень внимательно и подробно рассказать, чем этот лист дерева отличается от другого, точно такого же, казалось бы, листа дерева. Человек переходил полностью в визуальную систему и, бинго, переставал ощущать. Если обращать внимание на свои мысли, то можно заметить, что к вашей голове имеют свободный доступ другие люди, понимаете, без пароля, просто. Например, простой вопрос, ты машину закрыл или ты утюг выключила, мгновенно отключает от собственных мыслей и ощущений. Именно через голову очень легко вкладывать людям, каких они должны достигать целей, какие глянцевые журналы им читать, на кого надо хотеть учиться и вообще чего хотеть. Вообще нормально. Ну, поймите, это, конечно, да, но тело, напоминаю, оно не замолкает ни на секунду. Оно постоянно подсказывает правильный ответ с одной стороны и все время палит человека с другой стороны. И мы привыкли многое из этого не замечать. Хотя иногда это заканчивается довольно плохо, потому что реакция собственного организма может стать, ну, совершеннейшей неожиданностью. Вот давайте возьмем для примера, ну, как это, возьмем обычного теоретического человека, хорошо? Возьмем обычного теоретического человека, который решил, что хочет поступить в институт, закончить аспирантуру, потом найти приличное место работы и взять ипотеку. Ну, нормальный такой человеческий план, стандартный, да? Вот, и он об этом говорит вслух. «Я очень хочу, я готовлюсь». Он поступает, заканчивает. В принципе, даже убеждает начальника кафедры, что пишет диссертацию, но его тело переживает стресс. Напрягаются желваки, левая нога бьется в нервном тике, голова уходит в плечи. Такое состояние, ну, как бы, не назовешь ни удовольствием, ни кайфом, правда? Вот. Наш мозг, он работает на дофаминовом привыкании. Ему это очень важно, знаете, как сахарок для дрессируемого животного. Нам прям жизненно необходимо позитивное подкрепление. Но если человек знает, что вместо сахарка за усилие ему дадут, извините, вареный лук, ну, не будет он стремиться к цели, хоть ты тресни, все-таки вот не дурак он. И на лице и теле все уже давно написано. Ну, при дрессировке животное обмануть невозможно. Если вы будете ему давать вместо вкусняшки, которую оно привыкло получать, да, за дрессировку, будете ему вместо этого давать деревяшечку, ну, не будет оно ничего делать, это животное, даже из огромной любви к вам. Поэтому очень важно знание это использовать. Сформулируйте желание. «Я хочу дачу», или там «я хочу построить забор», или «я хочу на море», или там «я девочка, я не хочу ничего решать, и хочу платье», этот модный мем, да? Ну, просто любое свое настоящее желание прямо сейчас сформулируйте и произнесите его, хорошо? Вот прямо сейчас. «Хочу», ну, то, что вы действительно хотите. И в этот момент понаблюдайте, что происходит с вашим телом. Вот скажите фразу, и дальше, знаете, как вы говорите, «замри». Если есть пауза, попробуйте ее использовать, чтобы осознать, а нужно ли это вам на самом деле. Вот прямо сейчас, какие ощущения, когда вы произносите вот это «я хочу построить забор», если там сжать, я такое «не хочу на самом деле, мне денег жалко на забор», вдруг может раздаться странное эхо, обычно, когда мы очень быстро бежим, мы его не слышим, да? Или там «хочу на море», все, затрепетало, ура, ура, хочу. Так, может быть, это как раз и то, к чему будет стремиться организм. Он не будет хотеть строить забор и будет все время забывать договариваться со строителями, забывать отложить на это деньги, но все время будет рассматривать сайты, где предлагают морские круизы, сидеть в Инстаграме и рассматривать чужие фоточки с моря и всячески игнорировать работу. Ну, может, уже признать, что я хочу на море и сделать что-то для этого. Это же интересно. А может ли быть вот такое еще? При мысли о любом желании вообще ничего, кроме напряжения, не чувствуешь, спрашивают меня часто. Да может, конечно. Но это, скорее всего, не следствие, а причина, которая говорит о том, что вы истощены. Если вы достаточно наполнены, то все можно решить полюбовно, и энергия возникает. А если вот вы истощены, то кроме желания выспаться наконец-то, да, или там просто тупо лежать, ничего другого нет, точно пора вынята, означает, вот и все. Ну, потому что если мы истощены, мы начинаем орать на близких, там, на детей им обычно достается больше всего. Когда определенные процессы в теле уже произошли, адреналин уже вырабатывается сильнее, эмоциональное состояние контролю не поддается в этот момент, понимаете? Чаще всего это происходит из-за того, что систематически нарушаются наши границы. О, а сейчас я вам открою секрет. Может быть, вы удивитесь, но вот, например, именно дети, они запрограммированы, сука, на то, чтобы нарушать постоянно границы, проверяя нас как родителей. Они проверяют при этом еще и мир на прочность. Дети растут и постоянно, прям постоянно прорывают защитные оболочки. Проверяют, а точно ли действуют правила, придуманные родителем и миром? А что будет? А что, правда? И если они получают отпор, значит, ок, система работает. И это очень хорошо. Потому что в отношениях с родителем, например, это дает детям уверенность в том, что их есть кому защитить, и дает ощущение безопасности. Ура, система работает, правила работают, старшие по-прежнему старше, я в безопасности. Но если взрослый орет на детей, то, возможно, это сигнал, что ему нужно срочно, срочно себе делать счастливую маму из себя. Может быть, я очень давно не занималась собой просто, израсходовала весь ресурс, и маску-то сначала надо на себя, а потом на ребенка. Это очень крутой показатель. Не надо испытывать чувство вины за то, что вы там орете на детей. Надо вместо чувства вины просто осознать, что это очень важная лампочка красная сейчас горит у вас на панели приборов и говорит: тебе надо срочно идти и делать хорошую маму или хорошего папу срочно. Тело сообщает об этом именно взрослому. Орет тело не окружающим, а хозяину, что оно очень устало, и ему нужно немножко отдохнуть. Предлагаю на этот случай одно очень действенное и проверенное упражнение. Отнеситесь к нему, пожалуйста, со всей серьезностью. Вы слышите, как я серьезно говорю? Со всей, говорю, серьезностью к этому упражнению отнеситесь. Оно работает. Упражнение называется, запишите, называется «Игра в пластырь». Да-да-да, именно «Игра в пластырь». Ну, для его выполнения вам потребуется целых 10-15 минут, ну, в особо запущенных случаях, ладно, час. Значит, стартовая позиция такова. Вы лежите на кровати. Вы пластырь, и вы приклеились полностью. И вот правая рука такая отклеивается и собирается на работу. Но чем сильнее она отклеивается, тем сильнее левая приклеивается к кровати. Поняв, что левая рука совсем приклеилась, вы начинаете отклеивать ее, но в это время правая приклеивается обратно к кровати. Блин, так не пойдет. Попробуем отклеить голову. Но чем сильнее вы это делаете, тем сильнее прилипает к кровати, правильно, задница. Вот после 15 минут такого валяния, возможно, вам прям гораздо больше захочется куда-нибудь бежать и работать. Порой жизненно важно научиться не делать ничего. Вернее, еще раз повторю, делать ничего. На этом построены некоторые восточные медитативные практики. Снова здорово! Все мы дети постсоветского пространства. Кто-то напрямую, а кто-то уже опосредованно. Но повлиял, конечно же, наш Советский Союз на всех. Непозволительно было насыщать систему до конца. Редко удавалось выспаться. Приходилось вставать по будильнику даже в выходные, потому что надо было собирать металлолом, например, драить кухню, белить потолок. Но сегодня все иначе. Карты у вас в руках все, у вас на руках карты все, все карты на руках у вас, сегодня все иначе, ку-ку. И тело и сознание — это живая система, и она дихотомическая. Поясню, что такое дихотомическое для людей, которые не такие, как я, фанаты математики и физики. Да, для этого прямо серьезно поясню примечание редакции. Дихотомическая система – это иерархическая классификационная система, в которой каждый класс может быть разделен на два подкласса. Стало яснее намного, правда? У меня дикция хорошая, я хорошо читаю, не обязательно свои тексты, черт возьми. Надо будет иметь такую запасную профессию. Ладно, вернемся к серьезному. Все про дихотомическую систему посмеялись. Так, еще раз. Вернемся к вопросу, что и тело, и сознание – это живая система, и она дихотомическая. А любая дихотомическая система хочет насытиться целиком. Она стремится к одному полюсу, и, достигнув его, сразу же начинает двигаться к противоположному, по принципу маятника. Видели маятник, да? Он как только достигает максимальной точки, начинает стремиться к противоположной. Если не видели маятник, возьмите на веревочку, привесьте какой-нибудь камешек или кулон возьмите и начните его раскачивать. Вы увидите этот эффект тут же. Тут же. Вот так устроена система дихотомической полярности. Да? До одного полюса дошла, тут же начинает стремиться к противоположному, если в ней есть заряд. Так вот, очень важно насытить этот полюс целиком, да, как можно дальше этот маятник отвести, и тогда у него будет больше заряд, ну, как с качелями то же самое, да. Понимаете? Ну, мне кажется, образ сейчас возник у вас, но если нет, ну, поиграйте с какой-нибудь такой штучкой в виде маятника и посмотрите, как это происходит. Так вот, в этой самой дихотомической системе чем опасна хрень, и почему я так о ней рьяно говорю и борюсь с ней так усиленно? Потому что она не дает максимально отклонить маятник. Она просто раз и снижает вот эту амплитуду, и происходят такие мелкие колебания. Как в анекдоте. Если видите, что человек колеблется, отойдите, потому что будете участвовать, заколебетесь вместе. Вот оно, когда начинается мелкая система колебаний, и мгновенно затухает эта история. Да? Батарейка почти не заряжается, и потенциала для работы нет в ней. Но если убрать хрень, да, и позволить инь полностью загрузить баки, отклонить вот этот маятник и наполнить вас, то вам захочется самим потом идти и достигать своих целей. Есть такая пара моторных полей, о которых писал Буаделла. Активация и абсорбция. Так вот, абсорбция, ну, это чтобы я умный показалась, там тоже иногда умные слова какие-то употреблять, да? Вот абсорбция – это когда мы ничего не делаем. Ну, это пара моторных полей, они противоположны друг другу. Это две такие стороны маятника. Если хотите, чтобы наступила активация, сначала погрузитесь в честную абсорбцию. Просто выспаться иногда. Или представьте себе, что вы губка, которую сжали, и этой губке надо как минимум, да, расправиться перед тем, как напитаться. Это прям важная штука. То есть, чтобы из губки что-то отжать, надо сначала, чтобы она напиталась водой полностью. И тогда с нее начнет капать. Вот мне очень важно, чтобы вы этот образ восприняли и эту идею услышали сейчас. Я буду продолжать там всякие примеры рассказывать, но, пожалуйста, держите этот образ в голове, хорошо? Вот я, например, тоже такой человек, но я живой человек, и, как вы помните, совершаю разные ошибки тоже, и на них учусь, смеюсь над ними иногда. Так вот, однажды у меня был сердечный приступ, самый настоящий, с которым меня увезли в больницу. И вышла я после этого приступа, после больницы, вообще без сил. Я поругалась тогда со своим работодателем и бизнес-партнером, потому что он вообще не хотел понимать, что у меня нет сил совершенно. И говорит, а, ты и так пропустила там в больнице целый месяц и дал мне в два раза больше нагрузки. И я сказала, что это просто невозможно. Ну, в тот момент мне хватило сил на то, чтобы понять, что это меня просто угробит. И я с ним разругалась, порвала вообще все контракты, все проекты. Это мне не свойственно, но мне надо было как-то выживать. И уехала я, короче, к своему другу Паше, который тогда жил в Дахабе, на берегу Красного моря, снимал там дом с садиком. Почему я к нему уехала? Потому что он меня давно звал и говорил, если тебе вдруг понадобится какое-то политическое убежище, ты можешь приехать и просто так жить. У меня много свободных комнат, я тебя не буду трогать вообще просто. У нас с ним были хорошие отношения, и я решила воспользоваться его предложением и без обратного билета улетела в Дахаб. Паша сказал, оставайся сколько хочешь, мне от тебя ничего не надо, а вот просто живи. Решила, ну, сколько понадобится времени на восстановление, вот сколько я там и пробуду. Потому что я, когда пришла к своему кардиологу, говорю, слушай, почему у меня такое ощущение, что у меня батарейка заряжается на 30% как будто? Ну, то есть я все делаю как надо, я сплю там помногу, ем, занимаюсь какой-то там практикой, И все равно, он говорит, ну потому что после сердечного приступа восстановление идет полгода. Сказал мне, что ты хочешь-то от своего организма, его надо уважать. Я подумала, что, наверное, это будет хорошо. И вот, уехав в Дахаб, значит, решила заниматься именно восстановлением организма и ждать ровно столько, сколько нужно, но делать это честно, без хрени. Ну, просто, знаете, так бывает, наверное, в жизни каждого человека такой момент, когда ты понимаешь, что жизнь тебе очень дорога. Это, кстати, очень ценные осознания в течение жизни, не обязательно доводить до этого, но они обычно сильно меняют образ жизни человека, такие осознания. Ну вот, так вот, я приехала к Паше, и первую неделю я просто, ну, можно сказать, играла в кота. Спала днем, свернувшись клубочком на диване. Потом я выходила на балкон, дремала там на лавочке. Потом я шла в сад, кемарила в тени дерева. После я перемещалась на пляж, спала на шезлонге. Там чуть-чуть купалась, плавала и снова спала на шезлонге. Потом я возвращалась домой. Паш смотрел кино, я под кино дремала. Потом я шла спать. И вот так прошло 12 дней. Что важно, я при этом ни разу не позволила себе хренствовать на тему, какого фига, уже 12 дней ты ничего не делаешь, столько всего не сделал. Не-не-не, я помнила, что я очень хочу жить, и мне надо губочку-то мою напитать. И вот, как я поняла, что пришла в себя? Я вам сейчас расскажу. Я поняла, что пришла в себя, когда на 13-й день по дороге с пляжа я вдруг забрела на рынок. На рынке я вдруг купила здоровенного тунца. Купила специи, лимонграсс, пришла домой. Включила духовку, нашла у Паши там где-то фольгу. И вдруг я поймала себя за тем, что я поставила музыку, и под музыку очень бодро шпигую тунца этого, значит, там лимоном, лимонграссом, специями. Заворачиваю фольгу, значит, засунула в духовку, сварила кускус. Паша такой возвращается с работы, говорит, боже мой, кажется, у нас кто-то выздоровел. И спрашивает... Он ржет и говорит, Таня, а нам вот такая гигантская рыбина тут зачем? Мы живем вдвоем. Мы две недели ее будем жрать. Ты что имела в виду-то? Ну, я говорю, значит, надо срочно звать гостей. О, говорит Паша, значит, точно кто-то выздоровел, потому что до этого у меня на людей была прям аллергия. Это был очень важный показатель, потому что все предыдущие 12 дней я, правда, не хотела никого видеть. То есть это означало, что система полностью насытилась, и физически, и психически, и эмоционально. Я вдохнула, да, сделала вдох, моя губка вот напиталась, и во мне проснулось естественное желание двигаться, работать, и общаться, и любить людей. Понимаете логику, да? Это касается не только физического состояния. Для эмоционального восстановления та же самая логика действует. Отсюда утверждение, например, может быть, вы слышали его, работаешь с людьми, отдыхай в одиночестве. Очень важно честно пронаблюдать, сколько системе нужно времени. Если времени мало, то можно договориться со своим подсознанием. Можно научиться просить его успевать отдохнуть за свободное время. Но честно, без хрени. Вот это крайне важно, понимаете? В честном ине. И при этом очень важно себе не мешать. Вот прям пообещать подсознанию это. Как Штирлиц, помните, который спал 10 минут? И даже если подсознание возжелает усадить вас на кровать, ковырять в носу, например, рассматривать облака или бесцельно возюкать кисточкой по оконной раме, ну, разрешите себе это делать, правда. Просто наблюдайте за собой, за своими желаниями, ощущениями, идите за ними. Некоторые женщины, они, например, собственно для этого покупают какие-нибудь лосьоны по уходу за телом. Не потому, что у них такое тело, которое без ухода сразу загнется, а потому что сам по себе вот этот процесс... Когда ты вот это все намазываешь долго и тщательно. Такая тупка в хорошем смысле этого слова, когда ты правда в ине находишься. И это вроде как легитимно. Ты же делом для всех остальных занят, да? Когда ты сидишь и ковыряешь в носу, это сложнее людям объяснить. И вот и тут мы дожидаемся такого эффекта, как в стишке-пирожке. Олег наполнил мыслью череп, идет, боится расплескать. А Николай наполнен песней и поливает всех вокруг. Вот, это естественное для человека состояние, когда вы насытились, хорошо отдохнули или посмотрели замечательный фильм, вам хочется работать и делиться с другими людьми. Если эмоциональный интеллект у вас развит, не надо ни за что хвататься, когда тело хочет отдохнуть. Ну, просто дайте ему возможность это сделать. Если, напротив, мучаетесь бессонницей, как ни странно, бегайте. Вот не надо себя укладывать, спать вот это вот. Не-не-не, идите на ночную набережную и убегайтесь, или там отжимайтесь, или уприседайтесь так, чтобы у вас ноги уже не держали. Как говорит Макс Дранко, мой партнер по тренингу зеркала, у которого довольно большой опыт существования внутри армии, он говорит, у солдат в армии бессонницы не бывает. Это очень важное знание, да-да, ровно о том, о чем я говорю. Когда человеку ничего не хочется, это, конечно, может быть клиническая депрессия, которая связана с биохимией и лечится медикаментозно, да, не будем это путать. Но в основном все равно идея ровно эта. Надо насытить полюс. Вот. Вообще-то, конечно, в нашей культуре странного довольно много. Я, когда веду тренинг зеркала, ну, вживьем, когда его веду, и веду его, напоминаю, очень давно уже, я говорю, что перед нашим поколением, которое, ну, где-то с 60-х, 80-х годов рождения, перед нашим поколением стоит большая задача. Ну, это, может быть, не задача спасения мира, но это задача исправить этот производственный конвейер, на котором клепали роботов и рабов для советской страны. Правда. Но на этом конвейере выкручивали из людей право собственности, право принятия решений, чувство самоуважения, родственные корни. Все это выкручивали, чтобы человеком, ну, конечно же, было удобно управлять. Никого не волновали чувства. Ну, кроме любви там, желательно любви к партии. Огромное количество важнейших процессов, человеческих, которые делают из людей людей, вот эти процессы обесценивали. Да, и здесь вспоминается у меня стишок-пирожок. Нет в шоколаде шоколада, давно нет мяса в колбасе, и мне становится тревожно. А вдруг и в людях нет людей? К сожалению, достаточно большое количество людей в себе людей не содержит, потому что люди — это ощущение чувства мысли. Как сказала одна участница наша Маша Тер, я ей очень благодарна за эту фразу, очень важно, чтобы меня окружали одушевленные люди. Вот я про это сейчас. Это прям большая задача – сделать людей одушевленными, начиная с себя, конечно же. Ну, вспомните, нам говорили – не хвастайся. Хотя для Яны это крайне важно – гордиться своими достижениями и тем, что он заработал или создал. Или говорили – ну, что ты ленишься? Разлеглась тут и валяешься. Могла бы уже 3 раза квартиру тут подмести. Это, конечно, самое эффективное, что можно сделать. Если вы хотите из себя окончательно высосать энергию и прийти к выгоранию. Ну, помните, незаменимых у нас нет, да? Помните? А, конечно, нет. А, на твое место кто-нибудь придет другой. Только твоим детям и любимым людям никто тебя не заменит. Вот это очень важно помнить, да? Ну, так я на всякий случай. Ну, нам, конечно, свойственно хлопать себя по щекам и говорить, хорош, давай уже, давай, давай. Котлеты не провернуты, отчет сам себя не допишет. Или говорить себе руководителю. Работай давай, никаких тебе выходных. Ты не имеешь права болеть. 37 – это не температура. Ну да, потом лежать в кардиологии 3 недели. Или вот как я, например, с переломом ноги. Да-да-да, я тоже человек, тоже продукт системы. Конечно, я из себя по капле раба выдавливаю всю жизнь и делюсь, собственно, с вами наработками. Ну вот не наш это метод, правда, не наш. Лень, она носит 2 жизненно важные для человека подтекста. Представляете, еще раз даже повторю, чтобы замедлиться. Лень носит 2 жизненно важных подтекста для человека. Первый – это сообщение Яна. Я не хочу идти к этой цели. То есть тут дело не в лени, эта цель не греет, и она, может быть, не моя. И тогда приходится искусственно себя мотивировать. Вот как у нас участники говорят, надрачивать себя на цель. Извините, ну... Но пока внешней мотивации нет, внутренний Ян сопротивляется бессмысленной с его точки зрения трате сил. Если Ян считает, что это не моя задача, дальше это насилие над собой происходит все время, которое иногда называется лень. Есть второй подтекст, как вы, наверное, уже догадались, от инь. И этот подтекст очень простой. Губка усохла. Пора зарядить батарейки. Организм так устроен. Ну, вы, конечно, можете с ним бороться и быть им недовольны, этим организмом. Это, кстати, очень частый путь такой, да. Но есть же и другой путь. Если попросить тело выбрать между счастьем и страданием, как вы думаете, что оно выберет? Тело! Не ваши извращенные мозги, а тело. Ну, конечно же, тело выбирает счастье. Но это может не соответствовать, конечно, идее в голове. Но тело хочет быть счастливым. Тело дико хочет жить, и желательно хорошо. Вы про себя думаете: я высокоинтеллектуальное существо, вот я сейчас пойду в библиотеку и буду все выходные читать. А в итоге что? Набухались и провалялись с головной болью до обеда. Ну, конечно же, любимая история. Нажраться сначала, а потом говорить: так совпало. Вспоминайте анекдот. Конечно. Только... Ладно, хорошо. Я не буду больше стебаться. Вру, буду. Речь здесь, конечно, не о том, что важнее или лучше. Речь здесь о понимании своих истинных желаний и о природе этих желаний. Ведь это и есть осознанность. Вот это и есть осознанность, когда вы чувствуете, как обстоят дела на самом деле. И любите всю Людмилу целиком. Вы понимаете, как обстоят дела на самом деле. Это активировался Ян, который точно знает, что цель не та? Или это Инь, который хочет наполнить вас силами? Вот вы это понимаете на самом деле, если начнете причувствоваться. А как же хрень, спросите вы? А хрень, да, конечно, я великий хренолог и хреновед. Хрень – это когда человек поехал в отпуск, лежит на пляже, а в голове у него в этот момент планы, графики, надо же позвонить, как они там справятся без меня, да и вообще, и вот так все 10 дней. Ну, тогда ему надо еще и по приезду домой потом отдыхать. Другой пример хреньского отпуска – это когда семья бронирует номер в дорогом отеле, чтобы комфортно отдохнуть с детьми. А в результате на отдыхе все постоянно страшно ругаются, недовольны друг другу и предъявляют претензии, потому что детей они ругают за то, что те бегают и мешают родителям лежать и отдыхать. Я, кстати, слышала, как однажды дедушка с внуком на пляже, прям реальный диалог был в Одессе. Я никогда это не забуду. Когда внук бегает, там рассыпает везде песок, счастье, море, дедушка лежит и читает газету. В какой-то момент рявкает на внука: «Ты приехал отдыхать, вот лежи и отдыхай!» Да? И вот так вот они в этом дорогом номере ругают детей за то, что они мешают лежать отдыхать родителям, что они могут портить, не дай бог, какую-нибудь обшивку дорогого кресла. Отелю предъявляют претензию, что все не так, как указано на сайте. И вместо того, чтобы уже расслабиться и наполняться, иногда люди в палатке себя уютнее чувствуют, потому что там ничего испортить невозможно. Правда? Да. Нужно уметь отдыхать в любой ситуации. Это не зависит от внешних обстоятельств. Это зависит от собственного намерения, понимаете? После прохождения тренинга «Зеркало» или после прочтения этой книги или после прослушивания нашего с вами вот этого прекрасного диалога, романа с самим собой, я вам гарантирую, это можно делать совершенно бесплатно всю жизнь в любой момент. Просто развернув вектор в инь даже за 2 минуты. Но точно, как минимум за 30 секунд, вот правда получится перейти в правильное состояние, сделать вдох и пойти туда. Если ведро, конечно, с пробитым дном, но сколько из колодца не черпай, воду до места ты не донесешь. Это мы все понимаем с вами. Конечно, нам надо сделать так, чтобы все ведра наши были годные. И это про инь, конечно же, в том числе. Хотя, с другой стороны, иногда трудно прожить и принять себя выгоревшими или слабыми самостоятельно. Признаваться в этом и плакать друг другу в жилетку, ну, как бы не очень поощряется. И вообще, не так страшны стальные яйца, как то, что выросли они у хрупкой девушки Оксаны от страшных жизненных невзгод. Вот эти, конечно, стальные яйца. А вы, кстати, проверьте, у вас, у вашего окружения там случайно не выросли? Нет, ну, если вы мужчина, то, конечно, выросли, все нормально с вами. Ну, я так, на всякий случай. Так вот, эти стальные яйца, они давят на нервную систему, создавая колоссальное просто напряжение и давление. Есть люди, которые намеренно приходят прямо к нам на тренинг плакать. Они говорят: я не могу плакать, я хочу к вам прийти поплакать. Но после выхода вот этого артезианского моря слез им становится гораздо легче. Тело не может долго носить в себе ледяные айсберги и замороженных чувств. Самое худшее, что вы можете сделать человеку, у которого произошла какая-нибудь беда или он выгорел, это начать говорить: держись, крепись. Пись, ты сильный, ты можешь, о боже мой. В такие моменты, наоборот, важно, чтобы тело расслабилось и почувствовало себя в безопасности. Чтобы все напряжение или горе вышло и освободилось место для энергии и осознания, для новой и светлой жизни. Люди придумывают разные ритуалы, чтобы войти в инь. Некоторые, например, курят именно для этого, ведь инь — это вдох. Так, но когда вы понимаете, что цель-то не курение, а вдох... то, может быть, и курение становится уже не нужно. Я, правда, знаю массу примеров, когда люди прямо во время тренинга зеркала бросали курить. Правда, это вот удивительно для меня. Не было у них цели такой. Но просто они вдруг понимали, что им нужен вдох, и научились это делать как-то иначе. Или, например, люди бросали пить. Это тоже реальные примеры, их довольно много. Понимая, что в инь можно войти без этого, что есть другие способы войти в инь, кроме того, который при этом еще несет массу ненужных последствий. Ну, просто вдох должен быть медленный и плавный. Да, это были мужики, которые, работая на бирже, например, испытывали на себе колоссальное нервное напряжение, можно себе представить. И они были так благодарны за иньские практики. Они говорят: «Господи, всего-то на 10 минут выйдешь, сделаешь вдох, покачаешься водорослью под медленную музыку, и как-то так хорошо, и сил прибавляется». Меня, кстати, очень часто на тренинге зеркала удивляло именно это, когда именно сильные люди, мощные сильные мужики, спортсмены. У нас вот тут в Новосибирске был профессиональный спортсмен такой, который борьбой занимается, очень такой агрессивный мужик, нас очень благодарил за инь. И говорю, что это, если бы, говорит, мне это все рассказывали в детстве, когда я учился тренировкам только, как было бы мне проще, и как мне проще сейчас. Это уже от него отсроченная обратная связь, да? Вот покачаться водорослью. Кстати, а вот о водорослях давайте попрактикуемся немножко. Я обещала же, что после прослушивания этой книги или после прочтения ее вы в любое время научитесь погружать себя в инь для заряда батареек. Обещала? Обещала. А я выполняю обещания свои. Итак, сперва суммируем то, что мы уже знаем. Глубокий вдох и замедление. Это первое, что необходимо сделать, если чувствуете, как силы покидают титана. Ну или если вас начинает накрывать хрень. Может, и от усталости, кстати. Ну или просто если вы разумно подходите к ситуации и планируете потом янствовать и понимаете, что сначала надо зарядить батарейки и заправить бензобак. В помощь вам, например, классическая медитация. Сядьте прямо и дышите на равномерный счет. Например, вдох на 6 и выдох на 6. При этом сосредотачивайте внимание на вдохе. А если при этом включить какую-нибудь расслабляющую музыку, это может быть лучший вход в инь. Прямая дорога в инь — это наполнение физическое и эмоциональное. Изучайте свое тело, на что оно откликается. Какие из центров движения уводят вас в инь, а какие, наоборот, в ян. От каких вариантов творчества у вас поет душа? Какие виды иньствований дают вам наиболее мощный заряд? Правда, посвятите себе день или просто, может быть, в течение разного времени, но сделайте для себя такие вещи. Прям вот сделайте, как чек-лист такой, ладно? Ну, во-первых, составьте себе плейлист инь. Абсолютно в любом сервисе, которым вы пользуетесь, можно составить себе плейлист. Не поленитесь. Составьте себе плейлист иньской музыки. Второе. Подберите себе ароматы. Аромамасла. Все что угодно. Но пусть это будут именно те запахи, которые вас уводят в инь, и чтобы у вас был к ним доступ в любой момент. Такое аромамасло или духи можно носить с собой все время в сумке вместо пачки сигарет. Следующее. Найдите места силы или просто такие места, где вы довольно легко растворяетесь в пространстве и сливаетесь с природой. Не обязательно ехать далеко, хотя для меня, например, такие места есть и на острове Ольхон, и в городе Амстердам, и на берегу Черного моря. Но точно таким же местом для меня является мой собственный балкон, на который я выхожу и смотрю на горизонт. Точно таким же может стать кусочек синего неба, когда я еду за рулем, и мне надо отдохнуть. И я его вижу в лобовое стекло. Просто заметьте это. Может быть, для вас это пообниматься с деревом. Это, кстати, когда люди на Ольхон приезжают к нам на тренинг зеркала, для них это там прямо откровение, что можно пообниматься с деревом, как в детстве. Не знаю, может быть, почувствуете ветер на своей щеке. Может быть, провести пальцем по холодному стеклу. Но пусть у вас будут такие микроритуалы, которые уводят вас в инь вне зависимости от внешних обстоятельств. На все это, конечно, потребуется время. Уделите его, пожалуйста, себе. Может быть, прямо сейчас. Может быть, даже дальше не слушайте, пока этого не сделаете. Хорошо? Ну вот. Я вам предлагаю упражнение, которое вводит в инь 100% участников зеркала на тренинге. Но и вы можете выполнить его не спеша никуда. Ну, просто позвольте себе побыть в этом состоянии и насладиться им. А если вдруг накатит хрень, вы знаете, что делать, да? Улыбнуться ей и сделать вдох. Вот и все. Итак, упражнение водоросли. Если у вас есть такая возможность, пригласите поучаствовать какого-то близкого человека. Ну, кстати, дети тоже отлично помогают в таких процессах. Включите приятную расслабляющую музыку. Пусть ваш партнер завяжет вам глаза. Но просто потому, что инь сам никогда ничего не делает. И представьте себе аквариум. Ну, такой обычный аквариум, знаете, рыбы, грунт, ракушечки всякие, водоросли живые, не пластмассовые, улиточки. Представили? Вы будете водорослью, а ваш партнер — рыбой. Пусть рыба сначала немного поводит водоросли за плечи, чтобы отключить привязку к пространству, мягко покачивая, как плавный подводный поток. Можно и замедлиться, и представить себе, что воздух стал густым, и в нем трудно передвигаться быстро. Если ваш партнер поведет вас спиной вперед, вам будет еще проще замедлиться. Когда рыба решит, что уже можно, то нужно как бы прикопать водоросль в грунт, слегка похлопав ее по стопам, сказать: «Вот, пускай корни здесь». С этого момента водоросль уже по аквариуму не передвигается, действительно пускает корни, но продолжает качаться на вот этом вот воображаемом потоке жидкого воздуха и музыки. Какое-то время водоросли можно побыть одной, но недолго. Просто спокойно покачаться на волнах, представить себе, как вода окутывает и поддерживает. Проплывающая мимо рыба прикасается к водоросли и задевает какой-то центр движения. А водоросль послушно реагирует на прикосновение, продолжая двигаться в заданном направлении. Например, локоть продолжает уходить в сторону по инерции, да, а потом плавно возвращается в то положение, которое подсказывает само тело. Это не то же самое. Водоросль не танцует, типа хоба-хоба, эба-эба. Нет. Нет, водоросль просто плавно покачивается, да, позвоночник становится таким гибким. И все остальное тоже, оно, ну, как водоросль, вы же представляете ее в аквариуме, да, себе. Но нет у нее четкого направления. Но зато любое прикосновение вызывает не сопротивление, а как бы продолжение движения. Все происходит медленно и плавно, как и происходит, собственно, в воде. Позвольте чему-то большему и сильному поддерживать и управлять вашими движениями. Позвольте себе отдаться во власть этих прикосновений и потоков. Прежде чем идти дальше, стоит отметить, что, кстати, для семейного досуга любые практики с завязанными глазами очень полезны. Принятие ванны, поедание вкусной пищи, массаж, танцы, просто прикосновения. Это замечательно выключает и в то же время наполняет энергией. Мужчины рассказывали, что у них были удивительные переживания, сопоставимые, между прочим, с оргазмическими. Не такие из серии «ну я прям кончил», а проснувшаяся гиперчувствительность тела, которая приносит невероятное удовольствие. Человек вдруг начинает различать новые запахи. А раньше ему некогда было все время. В целом помните, что инь максимально прост. Вдох, медленность, плавность. Доверие и принятие. Ну, и для закрепления материала вот вам притча. Тоже, кстати, про ногу и веру в глобальный замысел Вселенной. Жил-был один правитель, и был у него друг детства, сын визиря, со странной привычкой. Он при любом случае восклицал: «Великолепно! Мы намочили ноги! Мы намочили ноги! Это великолепно! Их не надо будет мыть! Обезьяны съели весь запас бананов. Великолепно! У нас будет разгрузочный день!» Ну, вот такой вот. Когда мальчики подросли, они стали изучать и захватывать ближайшие острова. И однажды они приплыли на очередной остров, высадились вдвоем на берег, идут такие сквозь джунгли, прорубают себе дорогу своими мачете. Правитель взмахнул своим мачете и нечаянно отрубил себе кусочек пальца на ноге. Он начал громко кричать и плакать, а друг вдруг говорит: «Великолепно! Да что в этом великолепного? Я лишился части пальца, у меня тут кровища хлещет! Что великолепного? Ты вообще достал меня уже этим великолепно!» Заорал правитель, видит, яма недалеко выкопана такая. И взял и столкнул туда друга. «Раз тебе великолепно, вот сиди в этой яме, и пусть тебя звери и насекомые сожрут, раз великолепно так тебе!» И пошел, разъяренный, дальше. Идет он один под джунглем, а навстречу ему местное племя людоедов. Ну, кто-то же выкопал эту яму, да, эта идея не пришла ему в голову. Вот они его схватили, связали и понесли к своему шаману. Натерли травами и специями такие, уже приготовились его жарить и приносить в жертву своим богам. И вдруг шаман обращает внимание, что у этого ритуального обеда нет куска пальца на ноге. И закричал тогда шаман, затопал ногами, стал плеваться и ругать охотников. Дескать, добыча-то бракованная, порченная принесли. Для жертвоприношения богам не годится. Ну-ка, отнесите, где взяли. Ну, развязали они его, нашего героя этого, и в кусты выбросили. Бежит он такой, счастливый, что жив, натертый этими специями, обратно к кораблю и думает: «Господи, а ведь друг-то мой был прав! А я его предал! Это же правда великолепно оказалось-то! Надо же друга спасать!» Побежал, нашел эту яму, вытащил друга, который был еще жив, конечно же, и вполне себе здоров. Он его вытащил из ловушки, поднимает его и говорит: прости меня, мой лучший друг, ты не представляешь, что со мной приключилось. И рассказывает ему всю историю эту. Говорит: ну ты оказался прав, потому что все, что случилось, это оказалось великолепно. Прости, что я толкнул тебя в яму и так с тобой поступил. О, не извиняйся, мой друг, сказал сын визиря с улыбкой. Это великолепно, что ты вбросил меня в эту яму, потому что мои-то пальцы все целые. Да. Вот это чистой воды иньское отношение к жизни. Я же не знаю, как устроена вся эта игра целиком, вся эта жизнь целиком. Почему бы не предположить, что этот вариант, который сейчас со мной происходит, великолепный, что он лучший из тех, которые еще могли бы произойти, а? Ну, правда, в иньском мире человек уверен, что система большего размера никогда не откроет ему свои тайны полностью, поэтому он не стремится ее контролировать. И поэтому он постоянно счастлив. У него есть выбор – воспринимать мир ужасным или прекрасным. Ну, как Королёв Сергей Павлович, когда конструировал свой луноход, написал на чертеже: «Считать лунный грунт твердым». Ну, вот так иньский мир – это выбор дружественной вселенной. Считать вселенную дружественной. Поэтому реакция визиря именно об этом. Ну, я не знаю всего замысла, но верю в его красоту. Или как у Макса Фрая, который я очень люблю и очень советую вам. У вселенной есть три ответа на твои просьбы. Первый – да. Второй – да, чуть позже. Третий – у меня есть для тебя кое-что получше. Ну и еще один анекдот про инь расскажу вам, который подводит нас к более близкому знакомству с энергией ян. Ну, анекдот, короче, такой, современной реалии. Мужик такой в клубе снимает барышню, у них такая страсть сразу вспыхивает, и они прям тут же едут к нему домой. Прям с порога у них бурный секс, там все случается, они до кровати доползают, падают без сил на кровать, и барышня такая: «О-о-о! Вот ты потрясающий какой мужик! А, я хочу еще!» Он говорит: «Ну, слушай, ну, ты же знаешь, как бы у нас у мужчин это так вот не работает сразу. Но, ты знаешь, есть у меня, конечно, один способ, как ускорить процесс восстановления. Но, честно говоря, он своеобразный, может, тебе не понравится. Короче, у меня, в общем, мой дед, он бурятский шаман. И он научил меня такому методу. Я, короче, вот лежу. Ты меня берешь двумя руками, обеими так обхватываешь за член и держишь ровно 10 минут, прям будильник поставь. То есть я сплю, а ты 10 минут держишь меня за член. И главное, не отпускай, хорошо? Через 10 минут разбудишь меня, и все, продолжим, все опять получится. Она говорит: какой-то странный способ, ну давай попробуем. Ставит будильник, обхватывает член, 10 минут держит, будет его. И такой секс, опять страсть, оргазм вообще полный. Она говорит: офигеть, еще хочу. Говорит: ну ты же знаешь уже способ, что все, 10 минут поспать мне надо. А ты: да-да-да, я держу тебя за член. Все, опять он засыпает, она ставит будильник, 10 минут его держит за член, опять будет у них опять потрясающий феерический секс, она говорит, еще хочу. Ну, дальше вы понимаете, по схеме. Ну, наконец, уже все, вся ночь прошла, уже они сидят утром на кухне, пьют чай, и она говорит, да, ты, конечно, какой-то невероятный мужик. Если честно, я таких вообще не встречал никогда. Но методика твоя странная какая-то, я никогда таких не слышал. Почему ты говоришь, что у тебя дед бурятский шаман, когда ты вообще голубоглазый блондин? На что мужик ей отвечает, ну, да-да, ну, конечно, если честно, я слукавил немножко. Ну, конечно, никакого бурятского деда, как ты понимаешь, у меня нет и быть не может. Но честно, если прям совсем откровенно, то секрет ровно в том, чтобы 10 минут поспать. Она так осмысливает эту информацию, говорит, так, подожди. А зачем тогда я тебя держала за член 10 минут все это время? А, ну тут другая история, говорит он. Ну просто мы с тобой только познакомились, я тебя первый раз вижу. Ну мало ли вдруг, пока я сплю, ты у меня сопрёшь чего-нибудь в квартире. Вот. В общем, иньская сторона этого анекдота заключается, правда, в том, чтобы 10 минут поспать. Набраться сил. А вот янская в защите границ. Но это уже совсем другая история. Идем дальше.